Глава 38. Рейн удобнее лег на спину, привычно закладывая руки за голову, и пристально смотрел на старую доску над ним, служившую верхним ярусом кровати. Он прекрасно слышал, что и брат ворочался и никак не мог заснуть. Скоро утро, начало занятий. Что его беспокоило? Броган не выдержал и поднял босую ногу, намереваясь стукнуть ей по доске, чтобы Ивар отозвался. «Брат», – прозвучал тихий голос над его головой, и Рейн поспешно убрал ногу. «Угу». Старший Броган нахмурился. «Почему не спишь?» «А ты?» – вопросом на вопрос ответил младший дракон. «Эй, отвечай, когда спрашивают», – возмутился Рейн. Ивар поднес руку ближе к своему сердцу, глядя на недавний порез. Для других он всегда будет выглядеть как обычный шрам. Для него же он горел яркой линией, напоминая о прозвучавшей клятве. «Я боюсь, но тверд в своем решении. Как можно испытывать подобные чувства одновременно?» — глухо спросил Ивар. «Это возможно, уж поверь мне», — отозвался снизу Рейн. «Ты чувствовал что-либо подобное?» Младший брат тихо вздохнул, ожидая ответа. Старший закусил губу, но затем усмехнулся. «Верно. Чувствовал. И сейчас порой испытываю то же самое. Когда это случилось? Тому виной печать или же наша мать?» — осторожно поинтересовался Ивар, свешиваясь сверху и глядя на Рейна. «Когда понял, что люблю. И понял, что любим». С важным видом старший дракон закинул ногу на ногу, словно имел за плечами не один десяток лет жизненного опыта. Он нахмурился, глядя на белоснежные пряди волос брата, которых к его печали прибавилось. «Что с тобой происходит? Поделись со мной». «Все в порядке». Ивар сверкнул улыбкой и вернулся в постель, опуская голову на подушку. «Твой брат просто понял, что любит и любим». «Кто это счастливица?» — довольно проворчал Рейн. Стукнул пяткой по доске, сердясь на то, что младший брат скрылся из виду. «Она удивительна», – раздался сверху сонный голос. Стоило Ивару сделать признание, как его едва не одолел долгожданный сон. «Хм», – недоверчиво хмыкнул брат. «Она невероятна». «Да ну», – нахмурился Рейн. «И не похожа ни на одну из известных мне женщин». Старший брат приподнялся и попытался заглянуть на верхнюю кровать. «Что еще?» «Постоянно попадает в неприятности. Видимо, сказывается характер. Но это свидетельствует о ее неповторимости и...» «Ты говоришь о моей жене, брат?» — зарычал Рейн, поднявшись с кровати и складывая руки на груди. «Вовсе нет». Ивар сел на постели, свесив длинные ноги. «Ты только что перечислил все ее качества», — возразил старший дракон. «Я говорил Ариэль», — вздохнул Ивар. Он увидел, как расслабились плечи его близнеца, и перестал хмуриться. «Риэль», — хмыкнул Рейн. Он подошел к кровати и уперся руками по обе стороны от сидевшего брата. «Риэль, значит?» «Да». Ивар взъерошил волосы и неожиданно зевнул, прикрываясь рукой. «Она будет достойной хозяйкой Рейгдана и достойной женой моему единственному брату». «Этот вопрос еще не решен», — возмутился Ивар, соскакивая вниз. Они едва не столкнулись лбами, рыча друг на друга и удерживая за плечи. «Ты говоришь, что покусился на честь девицы, и теперь сомневаешься в том, что должен взять на себя ответственность?» — рыкнул Рейн. «Проклятие!» — сверкнул глазами Ивар. «Я говорю о праве наследования, брат!» «Я не вернусь в Рейгдан в качестве его хозяина». Рейн прижался лбом к лбу брата, обнимая его за плечи. «Это верный выбор. Ни блажь, ни каприз, ни скоропалительное решение, принятое под влиянием обиды или злости. Мне нужна свобода, брат. Мне нужно небо. И я не вижу его в Рейгдане. Так не мучай же меня». «Рейн», — пробормотал Ивар. «Мое сердце поет, лишь стоит подумать об Абероне». Рейн улыбнулся и отошел от Ивара, присаживаясь на подоконник. «Это мой дом. Я знаю там каждый камень. От первого обращения и полета над Орвой и до последнего вздоха я буду хранить эти земли. Родовая печать ожидает тебя в кабинете отца. Это мой подарок. Не смей относиться к нему так легкомысленно». «Ты настолько веришь в меня?» — тихо отозвался младший брат. «Больше, чем в себя», — усмехнулся Рейн. Он похлопал ладонью по подоконнику, приглашая брата устроиться рядом. «Скоро новый день. Пусть он будет лучше предыдущего. Давай думать о нем». «Да», – и о тех, благодаря кому этот день наступил для нас», – отозвался Ивар. Ир стряхнул мокрой головой и сердито провел ладонями по волосам, убирая пряди с лица. Он поднял мелкий камушек и огляделся еще раз, убеждаясь, что остался один во дворе. Принц прицелился и бросил его в окно. Повезло, попал и умудрился не разбить. Оставалось надеяться, что стук услышит та, кому он предназначался. Элгар убрал руки в карманы штанов и ждал, теряя терпение. Он встревоженно посмотрел в небо. Оно уже меняло свой цвет, принимаясь светлеть. Скоро о подъеме возвестит Горн. Нужно спешить. А его так и тянуло оглянуться назад, в сторону леса, откуда он недавно прибыл. Что решит отец? Молодой человек устало вздохнул и посмотрел на окна Академии. Он вновь наклонился, выбирая камень побольше, но стоило ему выпрямиться, как ладонь разжалась, уронив камень на мокрую землю. Улыбка тронула губы Ирса. Окно тихо распахнулось и показала светлая голова девушки. Таис испуганно глянула вниз и при виде растрепанного принца не сдержала ответной улыбки. «Что ты здесь делаешь?» – шепотом спросила она. Ирс подставил руки и деловито велел ей прыгать. «С ума сошел?» – ахнула она. «Да», – согласно кивнул принц. «Я не одета». «Мне и так нравится». Улыбка Элгара стала еще шире. «Впрочем, лучше надень штаны». Все это было так необычно. Таис, сама себе удивляясь, поспешила отпрянуть от окна. Надеясь, что ее действия не разбудят спящую соседку, она на цыпочках подошла к шкафу и быстро стала надевать форму. Что он задумал? Почему был во дворе в такое время? Создавалось ощущение, что Ирс и не ночевал в замке. Шеммуль потуже затянула ремень на форменных штанах и, убедившись, что все пуговицы застегнула верно, также бесшумно вернулась к окну. Ирс все еще был там, ожидая ее. Стоило молодому человеку увидеть подругу, как он вновь протянул руки, сверкая янтарным взглядом. «Лети ко мне, моя птичка», – ухмыльнулся принц, и Таис скептически прищурилась. Возможно, его высочество погорячился с птичкой, но быть что будет. Она осторожно забралась на подоконник и, задержав дыхание, прыгнула, через мгновение оказываясь на его руках. «Скучала, Шеммуль?» Ирс с такой легкостью держал ее, что девушка немного успокоилась. «Скучала», – искренне призналась она и приказала поставить ее на место. Ирс нехотя подчинился, вновь кидая взгляд на небо. Время было на исходе. «Что ты задумал? Почему мы здесь?» Таис нахмурилась, разглядывая его сосредоточенное лицо. «Что-то случилось?» «Я пришел за тобой», – глухо отозвался Ирс. «Только за тобой». «Ты говоришь так, будто собрался покинуть замок», – разволновалась девушка. «Что произошло? Опять твой дядя? Тебе угрожает опасность? Что?» «Я покидаю замок. К этому решению не причастен никто, кроме меня самого. Я оставляю Грахейм и хочу спросить тебя. Ты со мной, Шамуль?» Голос Ирса дрогнул, но в нем было столько надежды. Таис подняла руку и с нежностью коснулась его щеки. Он перехватил ладонь девушки и порывисто коснулся ее губами. «Принц не может убирать любимую, но Ирс Элгар может. Доверишься ли ты мне? Примешь мое чувство, Таис? Ты со мной?» «С ним ли она?» Девушка слушала его, затаив дыхание. «Могла ли она мечтать о таком? Сегодня боги послали ей и надежду, и испытание. Она, дочь из обедневшей знатной семьи, лишний род и головная боль для родителей. Что она могла потерять, оставаясь здесь? Горькое одиночество или участь жены ненавистного мужа? Нет, неважно где. И пусть без кровавой короны Элгаров, он будет ее принцем и ее королем». «Так ты со мной, Таис?» «Я с тобой», – шепотом отозвалась девушка. Ирс устало улыбнулся, испытывая невероятное облегчение, и взял ее за руку. «Мы должны уйти до сигнала подъема. Поспешим, солнце уже поднимается. Времени не осталось». Элгар увлек девушку за собой. Он задержался лишь на мгновение, кидая последний взгляд на замок, на теплые окна кабинета ректора. В прощальном поклоне Ирс склонил голову, словно надеялся, что Саргон смотрит из окна. «Спасибо», – прошептал молодой человек и поспешил к воротам, заставляя себя не оглядываться. Он крепко держал за руку следовавшую за ним девушку. Как только они оказались за пределами замка, Ирс повернулся к Таис, и его глаза заискрились чистым золотом при взгляде на нее. «Готово!» «Готово!» – взволнованно прошептала она, убирая за спину длинную косу. Через мгновение прекрасный зверь расправил свои крылья, по которым она провела ладонью. Грифон склонил голову к земле, опускаясь ниже и помогая своей спутнице забраться на спину. Таис обняла зверя за шею, прижимая щекой к теплым мягким перьям, и взволнованно ахнула, когда он осторожно поднял ее. Ирс взмахнул крыльями и взлетел к верхушкам деревьев, поднимаясь все выше, к рассветному небу. Сердце его замирало от тревоги, а взгляд устремлялся то на поднимавшееся над горами солнце, то на темневшие демонтинские леса. Надежда не оставляла его, и Ирс, давая отцу последний шанс, спустился немного ниже, делая прощальный круг над блестящей полноводной орвой. Деревья склоняли над ним гибкие ветви под порывами ветра, гулко отдаваясь шумом в голове. Распростертый на смятой траве, оглушенный чудовищным ударом, он смотрел в небо. Пересохшие губы дрогнули, и Алред попытался шевельнуться. Он ощутил резкую боль в груди и понял, что ребра были сломаны лапой грифона, в ярости отбросившего его на землю. Он дожил до этого рассвета. Мысленно прощаясь с сестрой, Тиган вздрогнул от переполнявших его чувств. «Жив? Он жив!» Элгар пожалел его? Или побрезговал пачкать свои руки убийством подобного жалкого создания? Уходя, Иллис обратился к нему с прощальными словами, и они, звучавшие скорее с грустью, нежели с торжеством, ранили сильнее, чем собственная ненависть, горевшая в тот момент в груди. «Ты будешь жить, чтобы видеть мой выбор. Как и ты, я потерял все. Земли, власть, семью, все. Теперь я не хочу предать единственного человека, чья душа болит обо мне. Я не желаю быть ни палачом, ни судьей. Смотри, враг мой, и позволь слезам умыть твои глаза, стирая с них пелену ненависти и боли, чтобы иметь счастье увидеть то, что поистине бесценно». Алред прерывисто вздохнул, стискивая руками мокрую от вчерашнего дождя траву и неотрывно глядя в небо. Огромные крылья сверкнули на солнце, когда молодой зверь спустился ниже, совершая круг над лесом и близкой рекой. Тиган смотрел, не отводя глаз, и горько усмехнулся, заходясь кашлем, стоило со стороны гор, издавая свой клич подняться второму крылатому зверю. Он летел, устремляясь ввысь, раскинув свободно крылья и подставляя их утреннему светилу. Еще один круг, и они понеслись вперед, все дальше от этих земель и сверкающей под солнцем орвы. И было слышно, как где-то далеко в Ксабире раздавался колокольный звон, возвещая о новом дне и пробуждая умытый дождем Грахейм.